Ты хочешь сделать неуязвимого и быстрого голема, но стоит ли это таких трудов? Если он будет автономным, то все равно получится глупым, а если ты им будешь управлять, то в первую очередь будут пытаться убить тебя, а не его. Я засмеялся. Мой друг даже не представлял себе, каковы мои планы. Не совсем. Я сам собираюсь стать быстрым и неуязвимым. Сверхпрочная кожа мне нужна для того, чтобы создать экзоскелет. Скелет что? Удивленно переспросил Никер. Понимаешь, это такая штука, которая не только защищает тебя, но и делает сильнее. Снаружи, наверное, я буду выглядеть как голем, а сам буду управлять им изнутри. Меня станут принимать за автономного голема. Для многих это окажется роковым заблуждением. Брови Никера поползли вверх. Сначала он ничего не сказал, а просто принялся машинально листать атлас, словно пытаясь там что-то найти. Страницы с разнообразными големами мелькали одна за другой. Поэт задержался только на громиле зеленого цвета, предназначенном для сокрушения крепостных стен, а затем захлопнул атлас. «Арк, я даже не знаю, что сказать. Если у тебя все получится, то появятся подражатели. Или даже хуже, сначала решат, что ты слишком заигрался в изобретение, и захотят тебя окоротить. Соседи в первую очередь захотят, граф тоже, а только потом появятся подражатели». Я снова рассмеялся. Неподдельная тревога Никера выглядела забавно. «Ты не услышал самое главное. Сначала никто даже не поймет, что этот голем, не совсем голем, а просто экзокостюм. Мы будем тянуть с оглаской так долго, сколько это вообще возможно. А там, глядишь, наши позиции настолько усилятся, что нам будет наплевать на соседей». Никер махнул рукой. «Ты до сих пор слабо разбираешься в местных реалиях, Арт. Нам никогда не будет наплевать на соседей. Вот смотри, мы забрали замок у Праста и стали сильнее. Теперь с тремя замками мы можем претендовать на графскую корону. Нам не хватает только благословения короля. Ты думаешь, что наши соседи-бароны счастливы от этого? Ты полагаешь, что граф радуется такому повороту? Они все только и ждут, как сделать нам какую-нибудь гадость. У них нет повода, но это только пока. Праст обещал нам 2 недели перемирия, а через 2 недели он побежит по соседям, помчится к графу с жалобами, вот у них и появится великолепный повод. Я убрал атлас обратно в шкаф. Ты слишком пессимистичен, Никер. Я вижу все в другом свете. Наши соседи разленились и разжирели. Они жадные, да, но силы у них не соответствуют запросам. К тому же они ненавидят друг друга больше, чем нас. Кто мы для них такие? Выскочки. А их ненависть друг к другу длится десятилетиями. Ставлю на то, что все они не договорятся. Вероятно, некоторые даже захотят выступить на нашей стороне, как это сделал Понци. Мы тут способны такую заварушку устроить, что дух захватывает. И мой новый голем поможет в этом. И снова я не успел высказать все мои наполеоновские планы. Мне помешал Грег, молодой воин, который ворвался в кабинет, даже не постучав. «Господин барон», сфинкс вырвался. «Она убила слугу, а теперь ломает двери». Мы с Никером бросились вниз, перепрыгивая через ступени. Я не представлял себе, на что способен сфинкс, но диамолиты наверняка поработали на славу, чтобы создать отличную машину для убийств. Дядюшка Вилли как-то описывал мне лернейскую гидру, которую в свое время сварганили диамолиты. Судя по этому рассказу, у них получился ходячий ужас, с которым никто не хотел бы столкнуться. К счастью, гидра давным-давно окочурилась. В подвале клубилась паника. Алессандро торопливо расставлял копейщиков и арбалетчиков напротив стальной двери, которая сотрясалась под ударами сфинкса. Я уже видел в стене очертания петель, которые становились отчетливее с каждым ударом. Казалось, еще минут 5-10 и петли не выдержат, дверь рухнет. «Дверь лучше чем-нибудь подпереть», — деловито заметил Никер. «И наших големов сюда. Побольше големов». Словно в ответ на это заявился Рупрехт, под чьем командованием трое солдат тащили большое бревно. «После того, как мой воронок погиб, в этом замке не осталось ни одного управляемого мной голема. Только 2 автономных двуногих ящера ждали приказов в стойле неподалеку». Я окинул взглядом подвальный зал. «Если в дополнение к копейщикам и арбалетчикам привести сюда и ящеров, то станет слишком тесно. Сфинкс покажет нам Кузькину мать и так, вопрос лишь в том, во что обойдется это сражение, сколько людей погибнет. Арт, чего ты ждешь?» Никер обратился ко мне. «Приведи големов. Сфинкс ведь опасен, очень опасен, да уж поопаснее жалких человеческих поделок», — буркнул я. Рупрехт кое-как подпер дверь бревном. Это помогло снизить амплитуду ударов и, Наверное, выгадала нам несколько лишних минут. Господин барон, Алессандро отвлекся своих воинов и подошел ко мне. Я все видел, был здесь с самого начала, когда она заставила слугу открыть дверь клетки. Того самого, которого раньше ругала за болтливость. Каким образом заставила, этого не знаю. Я заглянул в комнату, услышав шум. Дверь клетки была открыта, а сфинкс пила кровь из слуги. Пила кровь. Никер вытаращил глаза. Да, она свернула язык трубочкой и пила кровь из раны на шее. Это ее задержало, дало мне время на то, чтобы запереть дверь в комнату. Мне стало любопытно, какова же была задумка создателей сфинкса. Они сконструировали разумную тварь, которая не могла противостоять искушению попить свежей крови. Явная слабость, ведь иначе сфинкс была бы уже на свободе. Господин барон, командуйте. Что делать? Теперь Алессандро смотрел на меня в ожидании какого-нибудь ловкого решения, которое позволит сохранить жизни наших людей. У меня не было ловких решений, но зато имелась одна вещица, насчет эффективности которой я сомневался. «Всем отойти от двери», — произнес я, обращаясь к Руприхту и его людям, удерживающим бревно. «Что ты задумал, Арт?» — встревоженно спросил Никер. «Хочу кое-что попробовать». Я достал из потайного кармана бумагу, свернутую несколько раз, и подошел к двери. Не знаю, получится или нет, но попытка, не пытка. Никер следовал за мной, остальные расступились. Бумага выглядела желтой, потертой и шершавой, но письмена на ней я мог легко разобрать. Еще бы, они написаны моей рукой. Правда, под диктовку. Я кое-как встал около бревна и принялся читать вслух непривычные для меня слова. При первых же звуках удары сфинкса стихли. Я продолжал читать, надеясь, что правильно произношу шипящие согласные. Судя по мучительно сдвинутым бровям Никера, он не понимал ни слова. Наконец я остановился, и, не прошло и 10 секунд, как из-за двери раздался приглушенный голос сфинкса. Она спрашивала что-то на том же языке, на котором я только что читал. «Прости, не понимаю», — ответил я. «Я лишь передал послание. Человек, а от кого ты получил его?» Я обернулся к Руприхту и Алессандро. Пусть все выйдут, и проследите, чтобы никто не подслушивал. Когда придет время, я позову. Загрохотали шаги уходивших воинов. Со мной остался лишь Никер. Послание передал тот, о ком говорилось в сообщении, сказал я, обращаясь к двери. Я называю его дядюшка Вилли. Сначала нам показалось, что сфинкс закашлялась, но потом мы с Никером догадались, что это был смех. Да, я припоминаю, он любил разные странные имена, произнесла Фис. Не думала, что ему удалось выжить. Впрочем, он всегда был хитер, и что же, он предлагает мне славную месть. Он предлагает ровно то, что сказано в послании. Если там про месть, то, значит, это месть. Ты меня отпустишь, человек, если я соглашусь, не сейчас, я тебя доставлю к дядюшке чуть позже, в течение месяца. У меня забот не в проворот. Фис задумалась. Я верю тебе, человек, наконец сказала она. Зачем тебе врать, да и послание настоящее, но месяц, большой срок, что если тебя убьют? Я вздохнул, меня просто бесили подобные вопросы, если меня убьют, то понятно, что я не смогу сдержать обещание. Хочешь попробовать прорваться, ты превратишься в подушку для булавок, мои арбалеты здорово бьют, а копья завершат дело. Я ждала очень долго, человек, была связана словом с предыдущим владельцем, мне хочется на волю. Что ж, получалось, что Праст специально не упомянул о сфинксе. Барон рассчитывал, что Фис выйдет из-под контроля. «Я могу представить кого-то, кто несколько раз в день будет отгадывать твои загадки». Я забросил удочку, памятуя о хобби сфинкса. «Каждый день до тех пор, пока я не доставлю тебя к Вилли, я смогу его съесть, если он не отгадает?» — мгновенно спросила Фис. Никер возвел глаза к потолку. «Так он делал часто, когда слышал что-то совсем уж несусветное. Нет, съесть никак не получится», — сдержанно ответил я. «У меня тогда не хватит людей на твои загадки. Просто он будет стараться отгадать. Найди тогда кого-нибудь поумнее, человек». Мы еще немного поговорили. Удивительно, но даже в этой ситуации сфинкс отказалась отвечать на мои вопросы о прадедушке Праста. Фис хотела, чтобы я все-таки отгадывал дурацкие загадки. Когда стало ясно, что мы с Никером больше ничего не добьемся, я позвал своих воинов. Руприхт и Алессандро снова соорудили боевой порядок. Арбалетчики у стен, а копейщики сразу перед ними. Мы убрали бревно и открыли дверь, ведущую к Физ. Сфинкс не стала нападать. Она взмахнула черными волосами, вошла в свою клетку и позволила Алессандро запереть ее. Уже почти смеркалось. Солнце, если смотреть из замка Таглиата, садилось прямо в сосновый бор, и, когда лучи проходили через густые высокие стволы, получалось что-то вроде радуги. Я поднялся наверх, в кабинет, и потребовал к себе Шруссона, бывшего управляющего Праста. Это был тщедушный человечек с физиономией законченного плута. Когда я впервые увидел это лицо, то немедленно отстранил его обладателя от всяких дел. Конечно, может, я поторопился, и управляющий, образец честности, но, черт возьми, если образцы честности ходят с лицами жуликов, то мир точно движется куда-то не туда. «Ты знаешь всех в этом замке», — сказал я бывшему управляющему, стараясь не смотреть лишний раз на лисью физиономию. «Кто тут самый умный и сообразительный?» Шруссон вежливо откашлялся и даже в задумчивости почесал свой небольшой острый нос. «Да простит меня господин барон за прямоту, но скажу без всяких прикрас, что думаю нет, что просто уверен в том, что самый умный и сообразительный человек в замке – это вы, господин барон. И не только в замке, но и во всей округе, а то и в целом графстве». Никер фыркнул, чуть не подавившись вином, которое только что пригубил. «Я мысленно досчитал до пяти. Нужно иметь недюжинные запасы терпения, чтобы общаться с некоторыми из местных. Оставим меня в стороне», — сказал я. «Кто тут из тех, кого ты знаешь, самый сообразительный?» Шруссон теперь уже задумчиво почесал рыжую шевелюру. Он сделал это с таким видом, словно решал по меньшей мере математическую проблему тысячелетия. «Если не упоминать вас, господин барон, то я думаю, что это господин Никер». «Да, определенно, господин Никер». Глядя на его мудрый, многозначительный взгляд, можно сразу сказать, что в нашем графстве ум господина Никера стоит сразу на втором месте после вашего ума, господин барон, а, может быть, и в целом королевстве. Никер в это время озабоченно разглядывал красные капли вина, пролитые на чудесную зеленую куртку. Я не назвал бы его взгляд мудрым и многозначительным, он был, скорее, раздраженным и однозначным. «Вот что, Шруссон, я говорил подчеркнуто спокойным тоном, ты сюда пришел валять дурака, я позвал тебя зачем, чтобы ты морочил мне голову всякой чушью и чесался с видом философа, которого замучили блохи. Я задал тебе простой вопрос, кто в замке самый сообразительный, не упоминай меня и моих людей, отвечай прямо, назови имя». Бывший управляющий сразу подобрался и вытянул руки вдоль тела, видимо, чтобы избежать соблазна снова почесаться. «Шруссон», — твердо сказал он и замолчал. «Что Шруссон?» — не понял Никер. «Господин барон велел назвать только имя». «Вот я и назвал», — вежливо пояснил бывший управляющий. Никер поставил бокал с недопитым вином на стол. «Арт, я прикажу спустить его с лестницы, или ты хочешь лично вышвырнуть его в окно? Если бы это зависело от меня, то я бы вышвырнул в окно половину жителей местных баронств». «Пусть будет Шруссон», — сказал я. Он сам вызвался, никто за язык не тянул. «Вот что, Шруссон, теперь ты три раза в день будешь спускаться в подвал и отгадывать загадки сфинкса. Смотри, старайся. Вопросы есть? Нет? Иди». Когда бывший управляющий отбыл, Никер сорвал с себя куртку и бросил ее в угол, видимо, решив, что ей уже ничто не поможет. «Скажи-ка, Арт», — спросил он, — «а на каком языке написано то послание, которое ты зачитал сфинксу?» Я в это время подошел к окну и наблюдал за тем, как во двор въезжает карета с гербовым орлом Праста, намалеванным на дверце. «Что интересно, карету сопровождали мои люди из Лига». «На арамейском», — ответил я. «Чего это вдруг диемолиты решили научить сфинкса арамейскому?» — пробормотал Никер. «Наверное, потому, что это язык старинных священных книг. Я не договорил, ведь происходящее во дворе удивило меня». «Что там?» Никер тоже подошел к окну. «А во, а она что тут делает?» «Там, внизу под окнами, из кареты вылезала Эмилия». Глава 16. Я назначил новым, четвертым, десятником Ракшина, того самого, который побывал в Алтайских горах. Он себя неплохо проявил, старался и даже давал ценные советы по поводу боевых построений. Так что звание десятника, потерянное при увольнении со службы в герцогских войсках, снова вернулось к нему. Ракшин всерьез обрадовался, благодарил, а затем предложил мне свою помощь в устранении Праста. «Господин барон, Праст не оставит нас в покое», — тихо сказал Ракшин, когда торжественная часть церемонии назначения нового десятника закончилась и внутренний двор опустел. «Если позволите, я разберусь с ним. Во времена моей бурной молодости у меня был наставник, который промышлял не совсем благовидными вещами. У него я многому научился. Я на миг задумался. Предложение выглядело заманчивым. Если просто смахнуть с доски, то партия станет легче. Будь передо мной нормальный, честный противник, то я бы даже не стал рассматривать вариант его тайного убийства. Но Праст своими действиями перешел все границы допустимого. Каковы шансы на то, что тебя схватит, или кто-то узнает, что убийца именно ты? Спросил я, спускаясь со ступеней, чтобы еще тише говорить с Ракшином. Есть небольшие, Ракшин ответил с сомнением, наклонив на бок лысеющую макушку. «Тогда тебе нельзя это делать», — решил я. «Война с Прастом началась потому, что Антуан убил его брата. Что же случится, если другого моего десятника заподозрит в убийстве самого Праста? Этак люди подумают, что я подстроил все с самого начала. Моей благородной репутации придет конец. Воля ваша, господин барон. Вы оцениваете риски и думаете о последствиях. Я же простой исполнитель, Ракшин, видимо». Согласился с моими доводами. Вот если бы ты нашел кого-нибудь, кто никак не связан с нами, поговорил бы с ним тайно, инкогнито, тогда другое дело. Ракшин кивнул и отбыл к своему десятку, состоящему большей частью из новичков. В это время здоровенная серая птица, похожая на голубя, спикировала прямо на крышу одной из башен и, совершив полукруг, пропала в небольшом окне. Похоже, что это был автономный почтовый голем, созданный для путешествий между замками Праста и Листа. И действительно, вскоре мне доставили послание, запечатанное черной печатью с изображением полумесяца и стрелы. Я развернул записку, сложенную треугольником, прочитал текст и почувствовал, что мне срочно нужно что-нибудь выпить. К счастью, Ванка, недавно прибывшая из Лига, крутилась неподалеку, и потому пошла за вином. Вернулась она не одна, а вместе с Никером, который скрупулезно обследовал винный погреб Праста. «Почитай», — я протянул бумагу своему другу. «Почитай только». «Дорогой господин барон», — Никер отправил Ванку прочь легким шлепком ниже спины и начал читать. «Сообщаю, что виконт Лист скоропостижно скончался. Его убил Маркус, один из магов. Маркус позднее тоже умер, закололся собственным кинжалом. В замке Листа сейчас хаос. Я прихватила кое-что из нужных мне вещей и еду к вам в бывший замок Праста. Буду ночью. Прикажите меня впустить. Верная вам Виолетта». Никер посмотрел на меня круглыми глазами. «Арт, что это? Правильно ли я понимаю, что...» Я лишь махнул рукой. «Ты правильно понимаешь. Мы о магичке все знаем, поэтому объяснить произошедшее можем лишь одним образом. Этот Маркус... поклонник Виолетты, жутко ревнивый. Она наверняка натравила его на Листа, и виконту пришел конец. Затем наша красавица заколола кинжалом самого Маркуса, выдав это за самоубийство, и теперь спешит к нам вместе с нужными ей вещами. Интересно, что это за вещи такие? «О, многоединый, мы связались с чудовищем», — воскликнул Никер. «Я тебе уже давно говорю, кто она такая, но ты обращался с ней как со знатной леди». «Так она и есть знатная леди, Арт», — горячо заспорил Никер. «Ты не понимаешь, что бы Виолетта ни сделала, она останется знатной дамой. Конечно, ее казнят в конечном итоге за такие проделки, но это будет казнь через отсечение головы, а не через повешение. Она родилась как знатная леди и умрет как знатная леди. Только в том случае, если я ее не придушу», — заметил я, — «тогда она умрет как кролик, задушенный удавом». Никер ухмыльнулся. «Ты все шутишь, Арт, а нам ведь придется с ней сотрудничать, с этим монстром. И зачем только ты заключил с ней договор? Нет, мне ясно, зачем, но я бы лично держался от нее подальше. Я не стал спорить, а отправился заканчивать своего первого голема, оснащенного сверхпрочной кожей. После первого принципиального прорыва дело пошло как по маслу. Пользуясь образцами, описанными в университетах местной земли, я соорудил полого голема, состоящего почти целиком из мышц, но снаружи и внутри этого создания была сверхпрочная кожа. На ощупь он почему-то ощущался как пластик, твердый, слегка шершавый пластик, из которого состояли старинные погремушки. Внутрь голема можно было попасть лишь одним путем, через бок. У меня был выбор: смотреть своими глазами или целиком скрыться в этих пластиковых доспехах, довериться глазам и инцефу голема. Я выбрал второй вариант, потому что первый был чреват тем, что маги сразу разберутся, что к чему. Я кое-как протиснулся внутрь и оказался в довольно тесной пластиковой коробке. Затем бок сомкнулся так, что щель стала почти незаметной. Я ничего не видел, моими глазами были глаза голема, которые взаимодействовали со мной через его инцев. Мне даже было трудно дышать, потому что сквозных дыр в груди необычного создания получилось маловато. Мышцы были так себе, пожалуй, чуть сильнее моих. Я управлял ими тоже через НЦФ. Походка и движение голема оставляли желать лучшего, но меня это нисколько не огорчало, ведь в моих руках находился прототип существа, неизвестного этому миру, да и вообще никакому миру. Мне еще только предстояло сделать множество улучшений. Никер присутствовал при первых шагах моего экзокостюма. Эти шаги получились не очень ловкими, но я, по крайней мере, не падал. Первоначальное негативное мнение моего друга о новом виде голема сразу же изменилось. «Знаешь, Арт, я бы никогда не подумал, что внутри находится человек», с тайным восторгом сообщил Никер, пожирая глазами зеленоватое высокое и толстое существо. «Я мог бы побиться об заклад, что это просто плохо сделанный голем. Как ты выражешься, сварганенный на скорую руку каким-нибудь учеником? Я знал, что выгляжу снаружи как широкоплечий великан, покрытый чешуйчатой зеленой кожей. Наверное, выходцу с моей, правильной, земли, я напомнил бы Халка. Мы проверяли голема в одном из больших залов замка за тщательно запертыми дверями. Стулья, столы, диван, вся рухлядь была сдвинута к стенам, чтобы дать мне побольше пространства. Я ходил в экзокостюме, размахивал руками, пытался переносить мебель, даже прыгал, сотрясая пол. Никер предложил мне сразиться на деревянных палках, и я согласился. Однако мое управление этим големом было далеко от идеала, и я часто пропускал удары. Впрочем, пока это ничего не значило. Позанимавшись с големом часа четыре, я принял решение уничтожить его. Дело было не только в том, что первый образец получился несовершенным, и мне хотелось скрыть мои эксперименты от окружающих. Основная причина заключалась в энергии. Големы, как и всякие живые существа, нуждались в ней. Обычно они получали ее вместе с пищей, как и люди. Но экспериментальные модели не оснащались такой мелочью, как пищеварение. Они жили лишь короткое время, питаясь изначальными запасами энергии, а потом, после получения нужных результатов, утилизировались. Уничтожались големы тоже интересно. Для этого в небольших количествах использовалась хила, которая помогала превращать живую ткань обратно в глину. Маги поговаривали, что живые существа, созданные с помощью хилы, все-таки сильно отличаются от обычных животных, ведь никакая хила не способна превратить нормальное животное, родившееся естественным образом, в глину. Более того, особо сильные маги могли даже разрушать чужих големов с помощью обычного прикосновения. Я уничтожил свой первый прототип без всякого сожаления. Мне уже было известно, как его сделать опять, и у меня ушло бы только часа полтора на этот процесс. Я рассчитывал создавать все более совершенные новые образцы, учиться на них, но ограниченные запасы хилы сдерживали мои честолюбивые устремления. Я даже написал письмо дядюшке Вилли, что так и так, у меня все получилось, но требуется больше хилы. Мне было искренне жаль магов, у которых нет источника хилы под рукой. К вечеру, когда солнце вновь решило спрятаться за ненадежными верхушками сосен около замка, Понци прислал своего гонца. Мой союзник живо интересовался, что ему делать. У нас с Прастом вроде бы наметилось перемирие, но Лист убит. Понци неплохо нагрел руки на грабежах земель Виконта и явно хотел продолжать. Я ответил своему союзнику, что пусть подождет еще полторы недели. Тогда, скорее всего, начнется настоящее веселье, а он или сильно разбогатеет, или погибнет. Зная патологическую жадность Понци, я ни на секунду не сомневался, что тот запросто рискнет жизнью ради большого куша. Невзирая на крайнюю занятость, я держал на контроле ситуацию со сфинксом и после заката поинтересовался у Шруссона, как там дела. Шруссон поклялся, что виртуозно отгадывает загадки, что он лучший отгадыватель загадок в мире и что потом, когда я перестану нуждаться в его услугах, он пойдет на службу к королю, чтобы моментально решать все сложнейшие проблемы королевства. Господин барон, я даже сам не ожидал найти в себе такие таланты. Король наверняка сделает меня своим советником, а может даже майордомом и будет платить мне 100 золотых в месяц, доверительно сказал мне Шруссон. Услышав про советника и короля, я преисполнился подозрениями и спустился вниз, к сфинксу. А, барон, ты привел своего болвана. Именно этим возгласом Физ встретила меня и будущего майордома. Я его знаю с тех пор, когда он был еще ребенком, но не подозревала, Что он такой осел? Он плохо старается? Спросил я, грозно глядя на Шруссона, который пытался спрятаться за углом. Старается-то он, может, и хорошо, но у него вместо головы пустое ведро. Вот в чем загвоздка. Фис смотрела так на меня своими черными глазами, словно пыталась понять, специально ли я подсунул ей Шруссона, или это получилось случайно. «Ты не решил ни одной загадки?» Я двумя пальцами схватил за куртку Шруссона и вытащил его из-за угла. «Решил, господин барон», — пискнул тот. «Все решил». «О, да, он решил», — откликнулась Фис. Я начала с загадок посложнее, но услышав, какую чушь он несет, перешла на те, что попроще. Например, мягкие лапки, а в лапках царапки. Каждый ребенок скажет, что это кошка. Но твой Шруссон думает иначе. Он сказал, что это кухарка на дереве. Почему кухарка на дереве? Я удивленно воззрился на сконфуженную физиономию бывшего управляющего. Шруссон замялся. У нашей кухарки Берты мягкие руки, господин барон. Она ведь месит тесто, лепит пирожки, делает массаж, хотя массаж она редко делает в последнее время. А царапки у нее откуда? Занозы, господин барон. Когда она лезет на дерево за сливами, у нее всегда полно занос. Она сама мне жаловалась. Или вот еще, продолжала Фис, гневно сверкая глазами. Прыг да скок, длинные уши, белый бок. Как думаешь, барон, кто это? Заяц. Уверенно ответил я. А вот и нет. Твой Шруссон считает, что это мальчик, упавший в муку. Я отпустил куртку и задумался. Белый бок я еще понимаю, это от муки. Прыг да скок я тоже понимаю, мальчик убегает. Но при чем тут длинные уши? Так его схватили за уши, господин барон, робко пояснил Шруссон. Мельник же и схватил. Я сам видел, уши длиннее стали. Но самое лучшее вот это, заявила Фис. Голодна, мычит, сыта, жует, ребяткам молоко дает. Надеюсь, это корова? Спросил я у Шруссона. Глухонемая молочница, тихо произнес он. Отдай его мне, сказала Фис. Впусти его в клетку. Признаться, глядя на физиономию Шруссона, у меня мелькнула мысль так и сделать, но я сдержался. Замковая челядь просто не поймет моего поступка, испугается, даже начнет разбегаться. Завтра я пришлю кого-нибудь другого, сказал я. Идем, Шруссон. Мы молча поднялись в мой кабинет. Я поправил тяжелый подсвечник, стоящий на столе, и повернулся к двери, у которой скромно стоял Шруссон. Ты, бывший управляющий, а не можешь даже отгадать глупые загадки. Ты выглядишь как жулик и поступаешь как жулик. Кроме лести я ничего путного от тебя не услышал. Вот скажи, что мне с тобой делать, произнес я. Какой смысл держать тебя в замке? Какую пользу ты мне можешь принести? Ответь хотя бы на этот вопрос, и если ответ будет убедительным, то я оставлю тебя. А если нет, то проваливай. Прямо сейчас. Хитрющая физиономия повернулась ко мне и, видимо, уяснила всю серьезность ситуации. Что я собираюсь вышвырнуть кое-кого пинком под зад и даже, возможно, без вещей. Простите, господин барон, я ведь старался. Шруссон прижал руки к груди, отчего стал похож на старого лиса, уверяющего, что он давно уже стал вегетарианцем. Грег, иди сюда, крикнул я в открытую дверь, выбросив вот этого за ворота. За спиной Шруссона возник массивный силуэт одного из моих воинов. Нет, господин барон, не надо. Теперь бывший управляющий простер ручонки ко мне. Я ведь знаю тайну. Я одним движением притормозил Грига. Какую тайну? Я знаю, где спрятаны дневники Эндрю Праста, прадеда нашего бывшего барона. Вы ведь им очень интересовались. В эту секунду мне подумалось, что таким пронырливым типажам, как Шруссон, все-таки часто везет, иначе они не задерживались бы надолго среди живых. Иди, Грег, а ты, Шруссон, рассказывай. За какие-то 5 минут я получил ключ к вопросу, который меня очень беспокоил. Кто такой этот Эндрю Праст и откуда он взялся? Дневники хранились в тайнике в замке Буретта. Этот замок отец моего недруга Праста бездарно утратил, а Шруссон узнал о тайнике от своих родственников, которые традиционно были доверенными лицами семейства Прастов. «Отдыхай», — сказал я, когда Шруссон выложил все, что мог. «Ты пока заработал свое пребывание в этом замке, но подумай о своей пользе в будущем. Мне нужны люди, от которых есть отдача». Уже совсем стемнело, когда я распорядился подавать ужин. Во дворе при свете луны все еще кипела бурная деятельность. Мои люди крепили оборону и пытались втащить требушет на одну из башен. Трапеза проходила при свечах в привычной компании, с Амелией и Никером. Сестры Праста на этот раз поужинали отдельно и были вынуждены терпеливо сносить грубые солдафонские шутки моих десятников. Эмилия сама настояла на уединенном ужине. Она заявила, что имеет серьезный разговор ко мне и очень просила, чтобы никто нас не отвлекал. Мы расселись, открыли бутылку с хорошим красным вином, наложили на тарелки фазана, отправили слуг прочь, и тут раздался такой грохот, что даже стекла задребезжали. Я вскочил из-за стола и подбежал к окну. Там, во дворе, суетливо бегал народ с факелами. Требушет, который почти достиг вершины крепостной башни, сорвался и чуть не прибил стоящих внизу. Никер открыл окно и заорал изо всех сил. Надо было разобрать сначала, а наверху собрать. Антуан бы так и сделал, но он объезжал соседние деревни, и сейчас всем руководил старый воин Рупрехт, который только виновато развел руками. Мы вернулись к столу. Эмилия вздохнула, пригубила вино и двинулась прямо к делу. «Я много думала о вас, господин барон», — спрашивала себя, — «чего вы хотите, к чему стремитесь? Сначала мне казалось, что вы, как и многие, намереваетесь обзавестись более звучными титулами. Собираетесь стать графом, к примеру, а если повезет, то кем-нибудь и повыше. Ваши действия, на первый взгляд, подтверждали это. Вы ведь забрали замок у Праста и наверняка на этом не остановитесь. К тому же у вас нет невесты. А это значит что? Мы с Никером уже немного привыкли к логическим выкладкам Эмилии, и поэт весело ответил. Это значит, что он ищет свою единственную любовь. Эмилия с сомнением покачала головой, и пламя свечей заставило жемчужины в ее светлых волосах радостно вспыхнуть. Люди поговаривают, что вы, господин барон, присматриваете себе графиню, не меньше, чтобы резко прыгнуть вверх по лестнице власти. Но я думаю иначе. Вы вообще не собираетесь жениться в ближайшее время, пока не закончите хотя бы первую часть своего плана. Мы с Никером невольно переглянулись. О каком плане речь, Эмилия? Я подчеркнуто равнодушно отправил в рот кусок фазана. Девушка улыбнулась, пригубила вино и продолжила. Но когда я вспомнила о том, как вы насмешливо отзываетесь о ваших соседях, графе и даже короле, то поняла, что вами движут другие причины. И я спросила себя, зачем человеку власть, если не ради самой власти? Тут выбор невелик. Это или ради того, чтобы завоевать чью-то любовь, или кому-то отомстить. Но вы никого не любите, господин барон, и вроде бы никому не собираетесь мстить. Это поставило меня в тупик. Я размышляла несколько дней, но знаете, барон, мне все-таки удалось найти ответ. Я вспомнила некоторые ваши высказывания и поняла, что у вас все-таки есть враг. Этот же враг есть и у меня, и у моих друзей, родных, но мы предпочитаем о нем не думать. А вы думаете, вы хотите собрать большую армию и сокрушить деймолитов? Я сумел промолчать и сохранить бесстрастность, хотя меня порядком удивило то, как работает голова у этой девушки. Никер сразу же откликнулся. «Говорите об этом потише, Эмилия. Арт почему-то предпочитает избегать огласки. Он даже мне запретил распространяться на эти темы. Значит, я угадала». Эмилия не смогла сдержать счастливой улыбки. «Я угадала. А раз так, то прошу зачислить меня в команду». Все-таки на этот раз ей удалось вывести меня с Никером из состояния душевного равновесия. Никер по своей привычке замер с удивленным выражением лица, а я заметил, как мои брови, помимо воли, ползут вверх. «В какую команду?» – осторожно спросил я, хмурясь и возвращая брови на место. «Вы о чем?» «В вашу». Эмилия показала на меня и на Никера тонким пальчиком. «Я ведь раньше, когда прислушивалась к вашим спорам, подозревала, что вас связывает какая-то общая идея, и теперь поняла. Никер хочет помочь вам, господин барон, избавиться от деймолитов. Я тоже этого хочу». «Нет, пожалуйста, не спорьте. Я много думала и пришла к выводу, что если у человека и есть какая-то величественная цель в жизни, то это именно стремление к свободе. Мы должны освободить землю, целиком, избавиться от врага». Я застонал. Только такой вот идеалистки мне не хватало. Но Эмилия, похоже, сдаваться даже не собиралась. «Я тоже буду вам помогать, господин барон. Я все продумала, хотя, конечно, умею мало что. Рисовать, разводить цветы, играть в шахматы, управлять замком в отсутствие мужа, вышивать». «Что?» – переспросил я, разом подобравшись. «Что вы сказали? Повторите». «Вышивать», улыбаясь, сказала Эмилия. «Нет, повторите то, что было до этого. Управлять замком в отсутствие мужа». Улыбка Эмилии стала совсем широкой. «Меня учили этому родители, меня и моих сестер, и все мы были очень прилежными ученицами. Глава 17. Ночью прибыла Виолетта с большим деревянным ящиком. Я приказал разбудить меня, когда она приедет. Никер же и так не спал, он был занят девицами и песнями. «Господин барон, какие апартаменты вы мне выделили?» Очаровательно улыбаясь, поинтересовалась Виолетта. «Мне бы хотелось те, что в Восточной башне, там красиво и уединенно». Несмотря на долгий путь, магичка выглядела отлично. Видимо, перед самым въездом в замок она поправила прическу и одежду, и только пыль на черных ботфортах указывала на недавнее путешествие. «Полуподвал», — отрезал я, — «никаких башен». Щеки Виолетты разом покраснели от гнева. «Господин барон, вы меня снова оскорбляете. Я думала, что теперь, когда мы о многом договорились, наши отношения изменятся». «Арт, в самом деле», — забубнил Никер, сраженный красотой нашей гости, — «мы же обсуждали это с тобой. Она, знатная дама, как ни крути». Я не хотел с ними спорить, а просто показал рукой на деревянный ящик. «С этим только вниз. Наверху ему нечего делать, там его обнаружат». Никер вытянул шею по направлению к ящику, словно пытался пронзить его взглядом, а Виолетта охнула. «Вы что, догадались, господин барон? Неужели сразу догадались, когда увидели ящик?» Я заподозрил неладное, как только прочитал письмо, а сейчас только утвердился в своих догадках. «Кто-нибудь еще знает, что вы позаимствовали у Листа детеныша Диамолита?» Никер мгновенно отпрянул от ящика. «Никто. С тех пор, как Маркус умер, уже никто». Гнев магички мгновенно прошел. «Господин барон, вы же не станете его у меня отбирать? А, он ведь мой. Я его добыла и приехала с ним к вам. А ведь могла бы умчаться в дальние дали, несмотря на наше соглашение». Рядом засуетились слуги, и я не ответил. Мы спустились вниз. Будущие апартаменты Виолетты состояли из трех комнат, зарешеченные окна которых располагались почти на уровне земли. Мы поставили ящик в углу самой дальней комнаты, в которую, по идее, даже служанкам ход должен быть заказан. Когда слуги ушли, я попросил Виолетту показать нам детеныша. Девушка, нервничая, сняла висячие замки, а затем откинула хорошо сколоченную деревянную крышку. Перед нами с Никером предстала холодная стальная клетка, в которой небольшой Диамолит пытался расправить свои щупальца. Никер снова вытянул шею. На его лице отобразилась смесь изумления и отвращения. Диамолит напоминал безобразную бугристую каменную глыбу, из которой в разные стороны торчали отростки. Три небольших глаза детеныша часто моргали, и трудно было понять, куда они вообще смотрят и что видят. Голова и шея начисто отсутствовали или сливались с тучным туловищем. Серая с белыми прожилками кожа Диамолита состояла из мелких чешуек, которые, когда они отваливались, превращались в пресловутую хилу. В целом созерцание инопланетянина вызывало оторопь. Я мог бы поклясться, что ни одному человеку на Земле Диамолит не показался бы симпатичным. «Вы не отберете его у меня, господин барон?» — снова с тревогой спросила Виолетта. Я как раз обдумывал свои дальнейшие шаги. С одной стороны, детеныш Диамолита – это дополнительная хила, а хила – это новые големы, больше власти и богатства. С другой стороны, у меня был явный недостаток магов, а Виолетта, по общему мнению, подавала большие надежды. С третьей стороны, Диамолит уже и так был в моем замке и никак не мог его покинуть без моего разрешения. Он и так практически был моим. Впрочем, все эти выкладки я оставил при себе. «Пока наш договор в силе, ты можешь чувствовать себя в безопасности», — дипломатично ответил я. «Но чтобы о Диамолите никто не знал, вообще никто, а то у нас тут встречаются всякие разные, кто Диамолитов ненавидит всеми фибрами души, Никер, например, но он сдержит себя и не вонзит топор в это чудовище, а насчет остальных не уверен. Сейчас я провел набор рекрутов, о половине из них вообще мало что известно». «Молчок, понятно? Не беспокойтесь, господин барон, никто о нем не узнает». Виолетта благодарно прикоснулась к моей руке и даже, как показалось, ее погладила. «А почему Никер так ненавидит Диамолитов? Они забрали мою сестру, когда мне было 6 лет, откликнулся поэт, не сводя взора с клетки. На моих глазах перебили солдат, а старшую сестру и еще несколько женщин увели. Дядю и его сыновей тоже убили. Эту историю я знал во всех подробностях. Ребенком Никер проезжал вблизи Алтайских гор. В тех местах из людей никто не жил, Диамолиты забирали всех подряд, так что путь моего друга пролегал по пустынной местности. Караван полагался на сильную охрану и двух магов с големами, но когда показались три десятка творений Диамолитов, то всем в караване стало ясно, что это конец. Сестра спрятала Никера под дорожным сундуком и сверху еще забросала какими-то тряпками. Он ничего не видел, но все слышал. Никер признавался, что крики боли и смерти до сих пор преследуют его по ночам. Впрочем, 33-ногих прыгучих диемолитских големов покончили с людьми очень быстро. Когда шум стих, Никер еще долго лежал, боясь пошевелиться, а потом все-таки выполз. Кругом валялись трупы защитников каравана, мужские трупы. Никер первым делом увидел своего 15-летнего двоюродного брата, который часто развлекал малыша, показывая ему фокусы с игральными картами. У брата оставалось только полголовы, Никер почему-то всегда считал нужным упомянуть об этом. «Мой друг не стал ничего брать, а быстро побежал прочь от гор. Как-то мне пришлось рассказать Никеру о том, что диемолиты делают с людьми, зачем они берут людей в плен. Этим я невольно объяснил, для чего инопланетным монстрам понадобились его сестра и другие женщины. Для разведения людей. Диемолиты захватили множество женщин и мужчин и держали их в колониях в горах. Дядюшка Вилли в подробностях описал, как это происходит. В каждой колонии было множество самок и только один самец. Самки рожали, а самец оплодотворял. Человеческие дети выращивались до репродуктивного возраста, а потом часть из них отбраковывалась, шла на Хилу. Женщины рожали лет до 25, а затем тоже шли на Хилу. Диемолиты с помощью своих големов часто производили облавы в окрестностях гор, чтобы разбавлять свои колонии свежей кровью. Когда Никер уяснил все это, то я даже не мог сказать, кто испытывает к диемолитам больше ненависти, он или дядюшка Вилли. Мой друг признался мне, что у него даже челюсти сводит от гнева, когда он думает о том, что стало с его сестрой. Моя же ненависть к диемолитам была не такой глубокой, все-таки я вырос в другом мире и с детства меня не пичкали всякими ужасными сказками. Но я хотел, конечно, избавиться от пришельцев. Не только потому, что сочувствовал своим собратьям-людям или знал, что участь колонии диемолиты уготовили всему человечеству и рано или поздно попытаются достичь этой цели, но и потому, что мой договор с Вилли подразумевал ненависть к пришельцам в рабочем порядке. О, я заключил этот договор в трудный период моей жизни и нарушить его никак не мог. Глава 18. Мои попытки прикончить Праста чужими руками полностью провалились. Выяснилась любопытная вещь. Все более-менее известные в наших краях наемные убийцы получили задание устранить меня. Я сумел только внести путаницу. Поручил им убить и Праста. Теперь каждый из убийц охотился одновременно за каждым из заказчиков. Это навело меня на мысль, что неплохо бы в отдаленном будущем обзавестись собственными спецслужбами, а в ближайшее время надо бы избавиться от всех этих киллеров. Как и ожидалось, когда наш договор с Прастом истек, вспыхнула новая война. Сначала мне доставили письмо от графа, в котором предлагалось вернуть замок предыдущему владельцу и таким способом обзавестись вассалом. Я ожидал, что мнение моих соратников по этому поводу разделится, но ошибся. Никер сказал, что вассал нам нужен сейчас в той же мере, что и бешеный еж. Причем тут еж и почему он должен быть бешеным, мой друг не уточнил. Эмилия заявила, что Праст помешает ей управлять замком, а она ведь только вошла во вкус. В том была доля истины. Праст просто выгонит свою бывшую невесту, а заодно и всех моих людей. Виолетта просто предложила графа отравить, чтобы он не давал впредь таких глупых советов. Магичка вообще неплохо устроилась. Днем она совершенствовала мастерство в изготовлении големов, а по вечерам приставала ко мне и даже один раз принялась убедительно доказывать, какая замечательная жена получилась бы из нее. Я вежливо ответил графу, что недавно простудился, лежу в постели и не смогу покинуть замок еще месяца три, не меньше. Пусть Праст подождет. Граф пожелал мне скорейшего выздоровления, а сам дал Прасту войска. И началось. Распределение сил было не в мою пользу, но я не собирался жаловаться, ведь могло быть и хуже. На моей стороне выступил Понций и два других барона, Илья и Деметрий. Как я и предсказывал, двое последних просто воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы бросить вызов своим старинным врагам. Против нас было 6 феодалов, включая наследника Листа, и 4 десятка графских воинов. Магов у противника было многовато, и они могли выставить сразу больше десятка управляемых големов. После череды мелких стычек вражеская армия направилась к Понци, который проявил себя как гений наглых грабежей. Чтобы спасти барона, я немедленно выдвинулся к замку Буретта и даже сумел обстрелять его из требушета. Союзники загодя слегка усилили мои войска, Теперь в моем распоряжении находилось почти 6 десятков. Враг вернулся, и мне пришлось бежать за стены Таглиата. Праст с компанией попытался осадить меня, но к этому времени я подготовил 2 новых требушета и чертовски ловко отстреливался. К тому же мои автономные големы обладали угрожающей репутацией, что снижало желание противника, очертя голову, бросаться на штурм. Враг снова направился к Понце, который ради выкупа украл дочь нового виконта, а я опять выдвинулся к Буретто, вынуждая противника отстать от моего союзника. Они отстали и заставили меня отступить. Эта катавасия длилась несколько дней. Война сразу приобрела характер маневренный и грозила затянуться. Я хотел лишь одного, чтобы враг оставил мой свежеприобретенный Таглиат в покое, а направился к Лига, где сидел дядюшка Вилли. Я просто из кожи вон лез, чтобы показать им, что Таглиат хорошо защищен, а вот Лига слаб. То ли противник был глуповат, то ли подозревал неладное, но идти к Лига не спешил. Я же буквально мечтал о том, чтобы они столкнулись с Вилли. Особенно это было бы хорошо в ночное время, когда силы дядюшки находятся на подъеме. Зато мне предоставилась возможность опробовать мой новый костюм в действии. Хотя, признаться, эту разработку скрывать было очень тяжело. О ней знали лишь 2, Никер и Эмилия. Что любопытно, сначала мы Эмилии ничего не рассказывали, она сама догадалась, что в залах за закрытыми дверьми происходит нечто экстраординарное, что связано с големами. Никер даже с досадой сказал девушке, что если она такая умная, то пусть попробует найти ответ на вопрос, почему погибают алхимики, которые работают со взрывающимися веществами. Эмилия обещала подумать. Мой костюм значительно улучшился за последние дни. Я мог в полной мере контролировать движение рук и ног голема, а первоначального запаса энергии хватало на сутки. Были и недостатки. Маленькие отверстия для дыхания и ограниченные поля зрения. Мой голем видел хуже, чем человек, а я, не имея возможности смотреть собственными глазами, воспринимал мир как черно-белый. Слух тоже был плох, над этим еще предстояло поработать, а через отверстие звук доносился в искаженном виде. В тот день я проводил обкат костюма в окрестностях Таглиата и не ставил перед собой цели ввязаться в стычку. У ворот замка Никер распорядился, чтобы этого голема выпустили, а потом впустили. Стражники с опаской покосились на могучее темно-зеленое создание и открыли ворота. Мои новые ноги резво зашагали по земле, влажные от утреннего дождя. Я собирался пробежаться до соснового бора, побродить там по старым шишкам, чтобы оценить пригодность костюма для переходов через лес, а потом вернуться в замок. Но до шишек я не дошел, ведь у самой кромки леса натолкнулся на вражеский разъезд. Их было 2. Люди барона Кунца, проживающего в Буретто, восседали на хороших гнедых лошадях и могли похвастаться отличной экипировкой. У них все, начиная от копья и заканчивая коротким ножом в маленьких поясных ножнах, было как положено. Кунц вообще заботился о своих воинах, хотя и не блистал полководческими качествами. Он присоединился к Прасту лишь по той причине, что не хотел терять спокойного соседа. От меня Кунц не ждал ничего хорошего, и в этом был прав. Воины замедлились, когда увидели зеленого монстра. Они посмотрели по сторонам, ища мага, который бы этим монстром управлял, и, понятно, никого не обнаружили. Я тоже остановился, завидев солдат. «Автономный», — сказал тот, что был слева. На его боку висел хвост редкой черной лисы, признак гладиатора, специалиста по спортивным боям с големами. «Ага», — откликнулся второй в легком кожаном шлеме и снял копье с подставки на седле. «Приблудный, пощекочем его». Автономных големов никто не уважал. Они сочетали в себе лишь 2 качества – силу и глупость. Пожалуй, автономные големы были глупее не только собаки или волка, а даже лягушки. Они представляли собой опасность только в большом количестве из-за непредсказуемости поведения, а с единичными же экземплярами хорошо обученные воины справились бы без проблем. С автономными големами даже разыгрывались целые представления. Выпускали голема и 2 бойцов, один человек отвлекал тупое создание, а второй разил. Такая коррида редко приводила к несчастным случаям, обычно голем проигрывал. Я стоял не шевелясь, опыт подсказывал, что будет дальше. Воины, как настоящие опытные матадоры, спешатся, один выставит вперед копье и упрется им в землю на случай, если глупый автономный голем решится на лобовую атаку, а второй зайдет сзади или сбоку. Частенько бывало, что пойманный в засаду голем оказывался настолько туп, что даже путался в незнакомой обстановке, не мог понять, что нужно делать. Человеческие маги, в отличие от демолитов, плохо работали над искусственным интеллектом. Людям удавалось создавать только узкоспециализированных автономных големов, все остальные представляли собой полный шлак. Мои ожидания оправдались. Оба солдата резво соскочили с лошадей, а гладиатор с лисьим хвостом стал быстро забирать куда-то в бок. Я переживал, как переживал бы любой, когда его детище в первый раз показывается публике. Моя публика – это вот эти два воина, и мне не хотелось ударить в грязь лицом. Солдат в кожаном шлеме уперся тупым концом копья в землю. Я находился от него в каких-то 6 метрах и мог бы покрыть это расстояние 2 прыжками, но поостерегся, длинные прыжки пока мне плохо удавались, а запутаться в ногах и упасть в присутствии публики не хотелось. Я решил просто не двигаться, а понаблюдать, что будет дальше. Воины быстро смекнули, что перед ними, устрашающий по виду, но ни на что не годный голем, растерявшийся в непривычной обстановке. Опытный гладиатор вознамерился покончить со мной с первой попытки. Он подкрался сзади и тяжелым мечом ударил меня в спину. Надо сказать, что удар был хорош. Будь у моего костюма кожа похуже, меч рассек бы ткани и вошел глубоко в тело, но я просто покачнулся, а затем расставил руки и развернулся, чтобы снести моего противника. Однако гладиатор оказался достоин своего звания, он успел отскочить. Он бросил быстрый удивленный взгляд на свой меч, а потом снова на меня. Я же не стал играть в догонялки, а просто подошел к ближайшему дереву и принялся деловито выламывать большую ветку. Что это он делает? С изумлением поинтересовался воин в легком шлеме. «А, Хьюго, ветку ломает», — ответил гладиатор с не меньшим изумлением. «Не видишь, что ли? Но зачем? Не знаю. Может, для того, чтобы нас ею приложить?» Хьюго высказал смелое предположение. «Но големы так себя не ведут», — справедливо заметил его напарник. «Ветка попалась сочная, а руки все еще плохо меня слушались, однако все-таки я ее почти отломал». Мои противники продолжали дискуссию, вместо того, чтобы напасть на меня с помощью копий, а еще лучше, сбежать по добру по здорову. «Так, может, это голем барона Эрта? Говорят, что у него есть великий маг, как его, Туссиан. Так этот способен сварганить таких големов, что только держись». Хьюго был прав во всем, кроме имени. Мой белобородый представительный маг выполнял декоративные функции, был лишь ширмой для дядюшки Вилли. Я наконец доломал ветку и очистил ее от ненужного. Она выглядела просто здорово, как сучковатая изогнутая 3-метровая дубина. Что поделать, моя первая публика очень требовательна. Если ее не прикончить по всем правилам, то она не будет аплодировать. Дубина со свистом рассекла воздух, и только тут мои самонадеянные противники по-настоящему всполошились. Воин в легком шлеме оторвал наконец копье от земли и нацелил его на меня, а Хьюго бросился к лошади, чтобы достать свое копье. Я по-прежнему считал, что для них правильным жизнесберегающим поступком было бы побыстрее сбежать, но ничего не сказал. Зачем подсказывать противнику хорошие ходы? Я уверенно пошел вперед, держа дубину наперевес, и напоминал, наверное, богатыря с оглоблей. Хьюго явно не успевал присоединиться к своему смелому напарнику. Воин в легком шлеме напрягся, пригнулся и попытался поразить меня быстрым отточенным движением. Я, конечно, пропустил удар копья, потому что даже не пытался его парировать. Вместо этого одним движением дубины снес противника с ног, а потом черт подбил меня еще прыгнуть сверху. Если что-то внизу и захрустело, то я этого не услышал по причине плохого слуха. Хьюго уже бежал ко мне. Я не знал, что двигало этим воином. Вот же его приятель валяется около большого зеленого голема, который ведет себя странно. Разве это не причина для стратегического бегства? Может, черный лисий хвост вкладывает слишком большую гордость в души его обладателей? Короче говоря, с Хьюго вышла та же история. Он ловко и метко ударил копьем прямо в мою шею, а я еще раз взмахнул дубиной, которая попала в шлем. Хьюго рухнул как подкошенный и уже не встал. Возник вопрос, что делать с первыми жертвами моего скафандра. Бросать их тут не хотелось, но и тащить с собой тоже никак нельзя. Я представляю, что подумают мои стражники, когда увидят автономного голема, который ведет за собой лошадей, нагруженных убитыми им врагами. Этот поступок непростой даже для мозга обезьяны, а о лягушке и говорить нечего. Если бы на моем месте был хомяк, стаскивающий добычу в нору, то это еще можно было бы как-то понять, но, увы, Халк не похож на хомяка. Я просто привязал лошадей к дереву, трупы сложил неподалеку и сразу же вернулся в замок. Никер отправил поисковый отряд, и вскоре мои люди забрали трофей. Даже не знаю, о чем они думали, когда увидели убитых бревном. В замке Таглиата за последние дни установился относительный порядок. Всеми хозяйственными вопросами заправляла Эмилия, а Виолетта присматривалась к ней и никак не могла уразуметь ее статус. В конце концов магичка прямо спросила о том, кем мне приходится Эмилия. Я честно ответил, что она – невеста моего врага. Виолетта снова разъярилась, решив, что я, как обычно, насмехаюсь. Сестры Праста и Розалинда опять подняли головы и начали буянить. Я точно знал, что Розалинда хочет замуж, а что хотят две другие, оставалось загадкой. Никеру пока удавалось справляться со всеми ими, хотя часто наши совместные ужины проходили в напряженной обстановке. Меня с Никером окружали пять дам, каждая из которых преследовала какие-то свои цели. Сфинкс, впрочем, была довольна. Эмилия по моей просьбе взвалила на свои плечи обязанность разгадывать загадки. У девушки это получалось очень хорошо, и она даже удостоилась похвалы Физ. В один прекрасный день я получил обнадеживающее известие. Вражеские силы принялись кружить около Лига. Я тут же отправил распоряжение о том, чтобы эвакуировать большую часть населения замка. Вилли тоже прислал письмо и заверил меня, что сам ждет не дождется штурма. Дядюшка явно собирался кое-что провернуть или проверить. Я сразу написал в ответ, чтобы он был поосторожнее и держался в тени. Кроме того, мне удалось ликвидировать шайку разбойников, орудовавших около Фассена, но забредавших на территорию Таглиата. С ними находился важный господин, разодетый в шелка по последнему крику моды. Я сначала подумал, что это заложник, но быстро выяснилось, что он никакой не заложник, а сам предводитель шайки, живущий в Фассена. Мой суд был скор, но справедлив. Рупрехт вынес обычный в таких делах вердикт. Повесить всех. К удивлению, после суда ко мне бочком пробрался Шруссон. Его хитрая физиономия как-то сжалась и приобрела непонятное мне выражение. Господин барон, храбро, но тихо обратился бывший управляющий, неужели вы вешаете каждого пойманного вами разбойника? Конечно, ответил я. Таковы мои принципы. Мы повесим всех на ближайшем дереве. Но среди них очень уважаемый Фассена и авторитетный вор, отважным шепотом сообщил Шруссон. Разве его можно вот так просто повесить на дереве? Я на миг задумался, а потом хлопнул Шруссона по хилому плечу. Конечно, ты прав. Мы не можем повесить уважаемого вора на дереве. Мы повесим его на красивых воротах. Глава 19. В какую-то гениальную голову в стане моих врагов все-таки забралась мысль штурмовать Лига. Более того, они бросили на мой замок все силы. Когда я узнал, что штурм начался, то чуть не запрыгал от радости. Меня остановило только соображение о том, удастся ли Антуану с немногочисленным гарнизоном надежно укрыться в донжоне и протянуть до вечера. Мы с Никером никогда еще не ждали с таким нетерпением вестей. Никто из нас не спал. Наступила густая ночь. Потом забрезжило прозрачное утро, и только после рассвета к нам прибыл гонец. Я принял гонца по всем правилам, в главном зале, восседая на баронском троне. Около меня стояли Никер, три десятника, а Эмилия и Виолетта скромно сидели у стены. Гонца звали Аленой, выглядел он неважно. Дело было вовсе не в пыли и грязи на черных сапогах и плаще, а в бледном лице. На лице гонца застыли ужас и тревога. Я сразу понял, что дела пошли не очень хорошо, или дядюшка Вилли в чем-то серьезно напортачил. «Какие вести ты нам принес, Ален?» Я спросил ровным голосом, пытаясь скрыть беспокойство. «Что с замком? Что с нашими людьми?» Ален справился с одышкой и выпалил. «Замок выстоял, господин барон. Как вы приказывали, сразу после начала мы отошли в донжон и носа оттуда не высовывали. Враг потратил полдня на борьбу с автономными. Мы же только постреливали сверху». Никер хлопнул в ладоши от счастья и засиял. Я тоже улыбнулся. Что ж, самонадеянные бароны попались в западню. Осталось лишь выяснить, что с ними произошло. И что же наш враг? Он отступил, поинтересовался я. Понес большие потери, и тут лицо Алены стало еще белее. Мой вопрос явно пробудил какие-то ужасные воспоминания. Мало кто ушел, господин барон, выдавил из себя гонец. Почти все погибли. Ален нервно зашарил руками по плащу, а потом вдруг выпалил, будучи не в силах сдерживаться. «Мы такого никогда не видели, господин барон, никто не видел. Когда мы вышли во двор, то увидели тела части тел. Почти все были разорваны, некоторые напополам, а многие на мелкие части. Кое-кто вообще сожжен почти дотла, весь двор и стены залиты кровью. Кровь везде, просто везде. Она засохла на стенах и впиталась в землю. Колодец совсем красный, господин барон, и целых доспехов почти нет. Они все или смяты, или порваны, будто бумага. Неужели это сделали наши големы, господин барон? Даже нашему десятнику стало плохо, а ведь все знают храбрость Антуана. Я подавил вздох, ведь на меня обратил взор каждый из присутствующих. Все-таки Вилли напортачил, переборщил. Серьезный урон врагу входил в мои цели, но не такой же ценой. Я думал, что Вилли обойдется обычными големами и не станет выпускать свою элиту. Какие слухи теперь пойдут? Это наши големы, Ален, успокойся. Они просто по ночам впадают в раж, если их освободить. Такие уж получились. У Туссиана это случайно вышло. Нельзя сказать, что мне все поверили, но больше вопросов не задавали до самого обеда. Я же решил ковать железо пока горячо и приказал готовиться к наступлению на Буретто. Если враг понес большие потери, то соседний замок надо брать немедленно, пока противник не пришел в себя. Я отослал письма союзникам насчет своих планов и попросил как можно быстрее прислать еще войск для гарнизонов. В начале моей баронской деятельности мне не хотелось связываться со всякими союзниками, но, увы, выходило, что без этого не обойтись. После этого я решил, что впредь буду умнее и не стану ставить перед собой невыполнимые задачи. В обед моя команда была готова. Мы открыли ворота и стали медленно выползать, таща за собой повозки с требушетами. Тут-то нас и встретил жрец Агдин. Белая карета лихо остановилась прямо перед моей лошадью. Агдин, невзирая на почтенный сан, резво высунулся из окна. «Господин барон, нам нужно поговорить. Немедленно. Залезайте в карету». «Что ж, когда прикормленный мной жрец говорит таким тоном, то дело, понятно, важное». Я спешился и подошел к Агдину. Любопытный Никер, который считал своим долгом удерживать меня от опрометчивых поступков, оказался тут как тут и полез в карету с другой стороны. «Господин барон, вы должны объясниться». Агдин задернул лиловые шторки. «Что произошло этой ночью? К нам, в главный храм Фассена, прибежали два человека. Они утверждают, что это все, что осталось от армии, которая проникла в ваш лига. Я понял, что жрецы узнали о кровавом побоище и насторожились. Вопрос лишь в том, что именно им сообщили очевидцы. Их разбили, да, мои люди и автономные големы. Им нужно было лучше готовиться к осаде. Я попытался свернуть разговор в нормальное русло. Нет, тут не все так просто, господин барон». Агдин лишь отмахнулся от моих слов. «Вы не находите странным, что те бедолаги первым делом прибежали в храм, не к своим баронам, не к Прасту, а именно в храм?» «Так Праст выжил?» – разочарованно спросил я. «Все, кто остался за стеной, выжили», – подтвердил Агдин, поправляя синюю шапочку. «Но лишь двое из тех, кто проник внутрь вашего замка, остались в живых. И тут возникает вопрос, что убило остальных? Вы говорите, что ваши люди и големы, но выжившие утверждают, что это были демоны из преисподней». Я сразу загрустил. Все-таки дядюшка Вилли решился выпустить своих элитных големов, но не сумел избавиться от всех свидетелей. Эх, как скверно. Ваше благочестие, вы не будете возражать, если мы продолжим разговор в пути? Я сумею все объяснить. Хотелось бы услышать объяснение, господин барон. Агдин гневно сверкнул глазами. Вы знаете, что я к вам хорошо отношусь, в отличие от остальных. И если объяснение окажется неудовлетворительным, мне будет очень трудно вас защитить.